Над головой торчали видеокамеры. Хорошо бы над забором была натянута колючая проволока, по которой был бы пропущен ток, а во дворе бегала бы парочка доберманов. В своих кошмарах он часто видел, как Нили похищают. «Чем могу помочь?» — раздался голос из миниатюрного динамика, укрепленного на стойке ворот. «Мэтт Джорик приехал побеседовать с миссис Кейс. Вам назначено?» «Да», — солгал он. Последовала короткая пауза, потом: «Извините, вас нет в списке». «Я не знал, что смогу добраться вовремя. Пожалуйста, спросите ее. Она наверняка вспомнит меня. Ждите». Он надеялся, что со стороны кажется достаточно уверенным в себе человеком. Но, по правде говоря, его трясло от страха. Созерцание этих ворот и огромного поместья, простиравшегося за ними, заставило его еще острее осознать, какая глубокая пропасть разделяет его и Нили. Почему они так долго тянут? «Мистер Джорик?» «Да». «Прошу прощения, сэр, но миссис Кейс не может вас принять». Мэтт вцепился в руль. «Я приеду попозже». «Нет, сэр». «А как насчет завтрашнего утра?» «Нет». «Миссис Кейс отказывается вас видеть». Ладони Нили заледенели. Все внутри скрутило тугим узлом. Мэтт здесь, прямо у ворот. Ей хотелось выбежать из дома, броситься ему на шею, вероятно, для того, чтобы снова испытать счастье быть отвергнутой. Она сразу сообразила, зачем он явился. Ему недостаточно сообщений от поверенного о здоровье девочек. Вот и приехал, чтобы увидеть их. Воплощенное чувство долга. Нили дрожащей рукой потянулась к телефону, набрала номер адвоката. Мэтт не имеет права появляться и исчезать, как летний ветерок, по собственному капризу. Девочкам такие потрясения вредны, а ее совершенно выбьют из колеи. В конце концов, ей необходимо сосредоточиться на избирательной кампании, попытаться начать новую жизнь. Ма! Баттон уже решила, что не даст Нили позвонить. Она упорно молотила по ковру пластмассовым грузовиком и торжествующе поглядывала на мать. В этот момент она до того напоминала Мэтта, что Нили едва не заплакала. Пришлось оставить аппарат, отложить инструкции, которые она изучала, и устроиться на полу. Баттон забралась к ней на колени вместе с грузовиком. «Любу, ма!» Нили прижала ее к себе. «Я тоже, милая». Она поцеловала пухлую щечку и погладила заметно выросшие, начавшие виться волосы. «Как мог Мэтт так поступить?» «Па!» Впервые с того дня, как они покинули Айову, Баттон вспомнила о Мэтте. Нахмурилась и снова повторила: «Па! Папа!» Нили не может его впустить. Она и так едва держится на ногах. Раны только начали затягиваться. Есть ли смысл расстраивать их? Кроме того, нельзя забывать о завтрашней пресс-конференции. Прости, родная, этому не бывать. Баттон выпятила нижнюю губку еще шире, раскрыла голубые глаза и прижалась к груди Нили. Как бы хорошо вчетвером оказаться в старом Виннибаго. Мэтт припарковал машину напротив ворот, намереваясь перехватить Люси, когда та вернется из школы. Но курносый агент секретной службы оказался чересчур бдительным. Мэтт хотел было объяснить, что находится в общественном месте, но решил не спорить с парнем. В конце концов, тот честно выполняет свои обязанности и охраняет семью Мэтта, ту семью, которую бросил глава. Мэтт направился в отель, пытаясь сообразить, что предпринять. Но воспоминания о том, как он оскорблял Нили, как жаловался на женщин, мешавших ему жить, нахлынули мутной волной, терзая его совесть. «Ничего не скажешь». Показал он себя далеко не с лучшей стороны. Погруженный в невеселые мысли, он не заметил, как проехал мимо отеля. Только последний кретин мог так легко отказаться от своего счастья. Только худший из идиотов был способен оттолкнуть семью. Повернув обратно, Мэтт решил, что выбор у него невелик. Либо провести остаток жизни, посыпая голову пеплом, либо попытаться исправить то, что он с таким упорством разрушал. А для последнего необходим план. «Как это? Он выступит на CNN?» Взорвалась Нили, отчаянно стискивая трубку сотового телефона и откидываясь на сиденье Линкольна. Стив Крузак, агент секретной службы, сидевший за рулем, мельком посмотрел на нее в зеркальце заднего обзора и перевел взгляд на своего напарника, сидевшего рядом. За тонированными стеклами машины проносились живописные холмы Северной Виргинии, поросшие росистой травой. Автомобиль мчался к отелю «Арлингтон», где Нили собиралась сделать заявление.